22 глава. Бог из машины. И снова быстро-быстро побежало время. День за днем, неделя за неделей. Промелькнула торопливая весна, воцарилось вальяжное лето. О Мурчависе все реже вспоминали. Только кошки пугали котят. «Кто тут у нас не хочет слушаться? Мурчавис придет, заберет». И коты, пикейные жилеты, обсуждая политическую ситуацию, нет-нет, да и ворчали. Вот при Мурчависе порядок был, и на всякий случай озирались. Порядку и вправду не стало. Новый предводитель макроусов оказался вдохновенным фанфароном. То он решил, что нужно осушать болото, и котам пришлось заваливать землей трясину. Трясина чавкала, вздыхала и поглощала землю без остатка. Тогда ему вступило в голову, что неплохо было бы самим выращивать мышей. Натаскали писклявую мелочь, запустили в рай и стали ждать обильного приплода. Но мыши подросли, погрызли проводку и стулья, продырявили старый паркет и через подпол убежали во свояси. После чего неугомонный Макроусов изучил географические атласы, стоявшие в раю на книжных полках, и пришел к неутешительному выводу, что все они составлены с позиции человека. Тогда как кот все видит по-другому. Значит, у котов должна быть собственная география. Перед кошачеством была поставлена задача. Отправиться в исследовательское путешествие. Коты подчинились, но, отойдя на безопасное расстояние, попрятались в кусты и задремали. Неудивительно, что при таком ведении хозяйства благосостояние котов ухудшилось. Опасаясь народного гнева, Дрозофил с Мухлюином перемигнулись и, ничего не сообщая Макроусову, возобновили практику арестов. К началу августа пещера снова переполнилась. В тревоге за свою грядущую судьбу вельможи тяжело вздыхали. Да что ж за наказание такое? Один травил котов собаками, другой поэт. Сковырнуть бы его! Но много хуже, что такие разговоры начались среди простых котов, самых обычных трудяг, которые с утра до вечера лежали на камнях и отдыхали от несделанной работы. Недовольные стали приглядываться к рыжеглазому и тощему оруженосцу Макроусова. «Может, Макроусова прогоним, а этого поставим над собой?» Спиридон колебался. Ему нравилась идея стать вождем, но было боязно и неохота напрягаться. И у собак дела совсем разладились. Они перенесли свой лагерь ближе к берегу, построили казарму на холме, успели отлежаться, отоспаться и отъесться. А Вантузик и Псаревич все делили власть. «Я законно избранный вожак!» — настаивал один. «Нет, я!» — рычал другой. Стая разделилась на две партии. Псаревича поддерживало большинство, но Вантузика боготворила молодежь. Собаки опустились, стали воровать еду, запирали вход в казарму до отбоя, чтобы опоздавший, вздыхая, искал себе ночлег снаружи. Порой Псаревич в отчаянии думал, что Мурчавис не так уж не прав. Псу и коту без войны невозможно. Без войны им скучно. Нужен враг. И вот однажды, ласковым осенним утром, когда Макроусов обдумывал новые фокусы, а Вантузик мрачно лежал на пороге казармы и зыркал на Псаревича, который составлял военный план, с вершины зеленой горы донеслись непонятные звуки. Густые, рыкающие. Сначала их услышали на побережье, и коты сиганули в кусты. Чуть позже эхо различили на холме, собаки сплющились и вжались в землю, на всякий случай. Звук то приближался, то удалялся, то совсем исчезал. Животные приподнимали головы, но тут же опускали их обратно. Описав спираль на горном серпантине, машины появлялись снова. Им было трудно продвигаться по заброшенной дороге. Прошло немало времени, прежде чем первая машина, большая и очень удобная, она называлась «Кашкай», что было несколько обидно для собак, притормозила возле райского холма. Дверца машины открылась, из нее высунулись желтые ботинки. За ботинками ноги в брезентовых брюках, за ногами выпросталось тело. Лица животные пока не различили. Следом за «Кашкаем» у холма остановился грузовик. Из скрытого кузова выскочили люди. В руках они держали длинные штуковины с зубами, похожими на акульи, мелкими, острыми, злыми. Штуковины взревели, завизжали, люди выставляли их вперед, во все стороны летели высохшие ветки, холм на глазах исчезал. Вскоре от него остались груды хвороста. Рай стоял какой-то голый, беззащитный. По стенам разбегались старческие трещины, ставни покривились и обвисли. Тот, кто приехал на Кашкае, медленно и робко подошел ко входу. За ним еще трое высоких мужчин. Они остановились у порога, сели на ступеньки, обнялись. Наконец их можно было разглядеть. Один был постаревший бог. Они его сразу узнали, хотя никогда и не видели. Огромные ноги в желтых ботинках, просторные колени и лицо, сияющее в вышине. Только у него случилась линька. Голова стала голой и круглой. Трое молодых и крепких оказались божиками. Они выросли неузнаваемо, лишь богини почему-то с ними не было. И великая сила инстинкта подсказала котам и собакам, что больше не нужно бояться, а нужно медленно, бочком-бочком, как бы все время пугаясь, а на самом деле растворяясь в радости, возвращаться в потерянный рай.